«С вами что-то случилось?» — сказал доктор Юсупов. «Как Аня?» «Ане стало лучше, и скоро она возьмет ее домой». Сегодня все было хорошо, счастливо. Все было как вчера, как третьего дня. Она давала лекарства, делала уколы, а в ней звучало одно. «Сейчас я его увижу, увижу, увижу. Вот он уже идет сюда, и сейчас я его увижу». Она не спускалась, летела по лестнице. Она открыла входную дверь, и все было так, как она ждала. Казалось, проводив ее сюда утром, он и не уходил, а так и стоял, ожидая минуты, когда она выйдет. «Вы? Это вы?» — сказала она. «Это ты?» «Ну, наконец! А мне так легко было сразу сказать тебе «ты». «Ты со мной!» — говорила она, не слушая. «Теперь я все могу, все снесу!» «Я давно с тобой?» «Это тебя со мной не было!» И вдруг со всей беспощадностью она поняла, что он завтра уедет, и опять она будет одна, и на ее долю останется самое трудное, самое невыносимое — ждать. «Нет!» «Сегодня я не буду об этом думать. Сегодня я буду радоваться. Он рядом, мы вместе. У нас впереди еще целые сутки». «Я не тратил время попусту», — услышала она его голос. «Я разыскал тут своих знакомых и сейчас же сведу тебя туда, познакомлю. Мне нестерпимо думать, что ты тут совершенно одна». «Я не одна. Я с Аней. И я дружу с Шарафат, нашей медсестрой. Я дружу с Мухамеджановыми. Я...» «Да нет, нет. Должны быть люди, которые помогут в случае чего. Люди, которых я знаю. Мы не будем там сидеть. Я просто покажу тебе дорогу, и я хочу, чтобы ты их увидела». Она не спорила. Ей было все равно. Только бы вместе, только бы рядом. И они поднимались по лестнице большого дома и звонили в высокую, обитую клюенкой дверь. Им открыл мальчик лет 7, худенький, сероглазый. А рядом стоял 2-летний малыш с головой пушистой и белой, как одуванчик. Малыш раскинул руки, словно собирался обнять их, и улыбнулся. Саша навсегда запомнила это детское лицо и светлые, легкие, как одуванчик, волосы, и синие глаза, и улыбку. «Я Боря», — сказал он. А в коридор уже вышли Валя и Костя Светловы, Митины друзья. И Митя говорил им: «Вот моя Саша, и что-то еще». И Светловы что-то ласково отвечали и глядели снисходительно и добро, а Саша сидела на низкой скамейке и держала Борю на руках, и не слышала, что они там говорили. Потому что только один человек был ей здесь важен, кроме Мити, Боря, который первый на свете встретил их улыбкой и раскрыл руки для объятия. «Не поручай меня больше никому», — сказала Саша на обратном пути. «Я буду считать, что ты поручил меня Боре. Нет-нет, я не пойду больше никуда, только домой». И был вечер, и была ночь, и снова утро, день, вечер. Шел дождь, шли минуты, и приближалась полночь. И не было расставания, ведь они еще были вместе, сначала дома, потом на вокзале под дождем. Его лицо сквозь стекло вагона, и ее лицо сквозь стекло. Дождь хлестал и хлестал. Поезд тронулся под косой пеленой дождя. Саша позвала «Митя!» и побежала вслед за поездом. Поезд ответил стуком колес. И вот она одна на вокзале, а вокруг дождь, дождь и дождь. Он ударял о мостовые тихо, равномерно. Опустив голову, Саша шла по ташкентским улицам. Вот и дом. Блеснуло навстречу светлое окно. Они забыли погасить свет, когда уходили. Здесь, в этих стенах, еще слышится отзвук его шагов, его голоса. В блюдце лежат его окурки, на столе забытая зажигалка.